Непорядок. В моем божественном начале, как в молоке, как в киселях, мочили ноги и мочало брутально и в кисиях, купались, бесов изгоняли, реку по себе равняли, глотками дули, пухли сыто, ворчали псевдодомовито, что это даже не река, что мне, мол, крупная рука, крепкая рука потребна, чтобы править руслом. Как, сука, скучно мне и грустно взирать века и лихолетия, как на чудовищ в узких клетьях мое божественное слово неслышно льется. Что такого?